श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा С того дня, как старший брат принял саньясу, Шри Вишвамбара будто повзрослел. Неистощимый прежде на забавы и шалости, теперь он даже не вспоминал об этом. Большую часть времени он проводил дома, рядом с отцом и матерью, стараясь облегчить их горе. Учебники и книжки, во множестве хранившиеся в доме, занимали его все больше. Нимай не расставался с ними ни на мгновение. Он быстро запоминал афоризмы и при случае превосходно декламировал их. Видя необычайные способности мальчика, люди радовались за его родителей. О, Шри Мишра и Шачи Мата обрели благословение Бога! «Дорогой Мишра», — говорили они, — «как повезло тебе с сыном! Он такой разумный! Во всех трех мирах не сыскать более мудрого ребенка!» Своими познаниями он превосходит даже брихаспати. О чем не спроси, он все, что хочешь, объяснит. Да так, что опровергнуть его никто не сможет. Шачи Мата была счастлива, слушая похвалы сыну. Однако Шри Мишра только мрачнел. «Наш сын не останется домохозяином», — говорил он жене. Вишварупа точно так же изучал Писание. Из них он понял, что мирская жизнь лишена смысла. Познав суть всех писаний, наш мудрый Вишварупа отрекся от мира и ушел в лес. Если Нимай будет так же читать, он последует примеру брата. О, Шачи, в Нимае вся наша жизнь. Что у нас еще осталось? Если мы потеряем его, мы попросту умрем. Поэтому незачем ему дальше учиться. Пусть лучше он будет безграмотным и остается дома. «Но как же он сможет прокормить себя, если останется неграмотным?» — испугалась Шачи Мата. «Кто же захочет отдать свою дочь за неуча?» «Ты такая наивная, Шачи!» — воскликнул Джаганатха Мишра. «Разве ты не знаешь, что все зависит от Кришны? Он дает необходимое и поддерживает каждого». Господь Вселенной поддерживает все материальное творение. Кто обманул тебя, что материальным знанием можно прокормиться? Кришна знает все, даже кому какая жена нужна. Господь Кришна всеведущ. Все это образование и родословные лишь подобие реальности. Посмотри на меня. Я живой пример этого, стою перед тобой. Я достаточно образован. Почему же тогда не достает еды в моем доме? Есть люди, которые даже алфавита толком повторить не могут. И посмотри сама, тысячи пандитов стоят у их дверей с протянутой рукой. значит, не образование поддерживает нас, а Господь Кришна, который поддерживает всю Вселенную. Если человек ни разу в жизни не поклонялся лотосным стопам Говинды, даже живя в богатстве и покое, сможет ли он спокойно встретить смерть? Служа Господу Кришне с любовью и преданностью, мы, возможно, терпим бедность, зато не боимся смерти. Те, кто зависит от материального знания или богатства, лишены такого благословения. Можно быть образованным, знатным и богатым, но без милости Господа Кришны никому не избежать страданий материального мира. И к богатым людям, живущим в роскоши, в должный час приходит мучительная болезнь. Это закон Верховного Господа. Пусть знатные и образованные, эти люди не знают истинного счастья. Разочарование и крах преследуют их. И я бы сказал, это даже тяжелее страданий отвергнутого людьми нищего. Пойми, Шачи, все это ничто. Чем больше богатства, тем сильнее запутывается человек в жизни. Не мучайся догадками, как Вишвамбара прокормит себя. Уверяю, Господь Кришна позаботится о нем. Пока я жив, Нимай не почувствует и тени страданий. Господь Кришна – наше единственное прибежище. Почему ты не полагаешься на него? Ведь ты такая хорошая мать и целомудренная жена. Одним словом, я думаю, Нимаю нет нужды учиться. Пусть лучше мой сын неграмотным сидит дома. Приняв окончательное решение, Шри Мишра позвал сына. Нимай, с сегодняшнего дня ты можешь не ходить в Толу. Делай, что хочешь. Я готов исполнять любые твои желания. Только, пожалуйста, оставайся дома и будь счастлив. Шри Мишра поднялся и вышел из комнаты. А у Нимая в голове еще гудели его последние слова. Ты можешь не ходить в Толу. Он понял, что его учеба закончилась. Послушный воле отца, Нимай не ходил больше в Толу, но он был разочарован. Не зная, куда себя одевать от скуки, он вернулся к прежним забавам, чему друзья его весьма обрадовались. И что тут началось? Мальчишки пробирались в дома и рассыпали и проливали на пол все, что только могли достать. Целыми днями напролет Нимай носился по всей Надии, не возвращаясь домой до глубокой ночи. Они накидывали на спину покрывало и, изображая быков, бегали кругом, что всех очень забавляло. Заметив у кого-то на заднем дворе посадки молодых бананов, с наступлением ночи мальчишки пробирались в чужой сад. Никто не узнавал их в темноте, потому что они одевали свои покрывала. Встревоженный хозяин, видя в саду чьих-то быков, которые топчут и ломают его саженцы, громко звал на помощь. Но пока собирались соседи, Нимай и его друзья, словно тени, бесследно исчезали во мраке. Иногда они завязывали снаружи двери дома, так что никто не мог выйти на улицу. В доме поднимался переполох, люди срывали с петель дверь от стука, а Нимай и его друзья, смеясь, убегали. Подобные проделки продолжались и днем, и ночью, злодеянием не было конца, потому что Шри Мишра больше ни в чем не ограничивал и не наказывал своего сына. Однажды Шри Мишру позвали куда-то по делам, а Нимай, рассерженный, что ему не позволяют учиться, забрался на кучу битых глиняных горшков позади дома. В таких горшках все новодвипские женщины готовили просад для Господа Вишну. Использованные горшки вместе с остатками пищи выбрасывались на задворки. С дождями там опять все смешивалось с землей. Сидя на куче черных от копоти горшков, словно на царском троне, Шри Гаурасундара ослепительно улыбался и смотрел по сторонам. Кто-то из его друзей побежал к Шачимате. «Немай сидит на куче грязных горшков!» Шачимата поспешила на задний двор. «Я смотрю, ты взялся за старые проделки. Мой мальчик, это не лучшее место для отдыха. Ты уже такой большой, а так и не научился отличать чистое от грязного. Слезай, пожалуйста, теперь тебе нужно искупаться». «Мама, откуда мне знать, что чистое, а что нет? Ведь вы не разрешили мне учиться. Я лишь безграмотный брахман, необразованный глупец. Я и понятия не имею об этом. Для меня все одинаково, грязное, не грязное, я не вижу разницы». Немай улыбался, продолжая сидеть на своем троне из грязных горшков. А мать ответила: «Ты сел в таком грязном месте, что я даже не знаю, как теперь тебя отмыть». «Мама, ты рассуждаешь, как ребенок. Здесь вовсе не грязно. Где бы я ни появился, это место становится чистым. Со мной приходит мать Ганга и все места паломничества. Чистое или нечистое – это плод мирского воображения. В Творце нет недостатков. Нас с детства учат одно считать чистым, а другое – грязным, потому что этого требуют ведические ритуалы. Но я – верховная абсолютная чистота. И когда я коснусь грязи, неужели она не очистится? На самом-то деле эти горшки не могут быть грязными, потому что в них готовили пищу для Господа Вишну. Посуда Господа Вишну всегда чиста, потому что он очищает все, к чему прикоснется. Значит, с обычной точки зрения эта куча достойна поклонения. Все очищается в этом мире, соприкоснувшись со мной. Рассмотрев этот вопрос с абсолютной точки зрения, Немай продолжал безмятежно улыбаться, будто ребенок, развеселивший своим лепетом родителей. По правде говоря, никто не понял его странной речи. Но это не помешало снисходительно согласиться с ним и даже посмеяться. Тем временем Шачимата уговаривала Немая пойти на Гангу искупаться. Однако он не расставался со своей кучей, и уже с мольбой в голосе она сказала: «Иди скорее, Немай, пока отец не вернулся». Но Немай оставался непреклонным. «Я не сойду с места, пока вы не позволите мне учиться». Шачимату окружили соседи. «Ну почему вы запретили Немаю учиться? Другие мучаются со своими сыновьями, а ваш мальчик сам просится. Вам просто повезло. И какой враг посоветовал вам оставить Немая неграмотным дурачком? В чем его вина?» «Немай!» — звали соседи. «Если с сегодняшнего дня тебя не пустят учиться, можешь продолжать свои разрушительные игры». Немай продолжал сидеть, одаривая собравшихся лучезарной улыбкой. Всех невольно охватило необъяснимое блаженство. Наконец Шачимата сама стащила его вниз, но улыбка не исчезала с его лица. Пока Немай отмывался, вернулся Шримишра. Шачимата рассказал ему про горшки. «Наш сын хочет учиться. Он так шалит, потому что мы запретили ему ходить в Толу». «Дорогой Мишра», — вмешались соседи, — «ты очень возвышенная душа. Но кто посоветовал тебе запретить Немаю учиться? Что Господь не пошлет, все к лучшему, поэтому выброси из головы свои тревоги и опасения и обучай сына. Тебе так повезло, мальчик просто рвется в Толу. Выбери благоприятный день и одень на Немая брахманский шнур. Пусть он начнет свое образование». «Спасибо вам большое, все вы очень дороги мне», — улыбался Джаганатха Мишра. «Я согласен, я приму любое ваше решение». Немай тем временем играл и резвился во дворе. Узнав о согласии отца, он радостный побежал за своими книжками. Через несколько дней после этого случая какой-то чистосердечный брахман угостил Нимая орехами бетеля. Прошло немного времени, и Нимай почувствовал дурноту. Он позвал мать и сказал слабым голосом: «Я возвращаюсь домой, к Богу. Теперь этот брахман станет тебе сыном». Нимай замолчал на мгновение и неожиданно потерял сознание. Перепуганные Шачиматы и Джаганатха Мишра подбежали к мальчику, стали брызгать водой ему в лицо, а остатки влили в рот. Нимай медленно начал приходить в себя. Он весь сиял трансцендентным блеском. Наконец он открыл глаза. «Мальчик мой, — говорил Джаганатха Мишра, обмахивая его, — разве ты не знаешь, что орехи бетеля одурманивают голову? Мы предлагаем их божеству, но сами не едим. Мы не можем подражать Верховному Господу, ведь люди не обладают его могуществом». Нимай, отрешенным взором глядя на отца, медленно заговорил. Его голос был еще совсем слабым. Очень тихо он сказал родителям слова, сладостней которых им еще не доводилось слышать. «Это Вишварупа хотел забрать меня отсюда, чтобы я тоже отрекся от мира. Но я ответил Вишварупе: у меня беспомощные отец и мать. На кого я их оставлю? К тому же я и сам еще ребенок. Что я знаю о жизни саньяси? Я хочу жениться и помогать своим родителям». Тогда Господь Нараяна и его супруга, богиня удачи Лакшми, будут довольны мною. И Вишварупа вернул меня обратно. Но напоследок он попросил: «Тысячу раз поклонись за меня нашей матери Шачи Деви». Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.